из музея Виктории и Альберта. У нее никогда и в мыслях не было сожалеть, что она не обладает такими вещами. В зеркале ей показалось, отразилась совсем иная Мэриан, в совсем ином голубом платье. Что-то, то ли ожерелье, то ли золотой свет, то ли само зеркало, заколдованное столь часто отражающимся в нем прекрасным лицом хозяйки, на миг сделало и ее ослепительно красивой. После молчания, показавшегося слишком уж долгим, она произнесла: «Да, чудесное. Оно твое. Ты хочешь сказать ожерелье? Пожалуйста, возьми его. Видишь, у меня их сколько? И я очень редко их надеваю. Мне доставит истинное удовольствие, если ты примешь мой подарок». «Но я не могу», — растерянно произнесла Мэриан. «Оно слишком... слишком великолепная вещь, слишком дорогая для меня». Фраза прозвучала неуклюже. «Пустяки. Я позволю себе некоторую настойчивость. Ты должна взять ожерелье, и ни слова больше. О, не надо его снимать. Носи, оно твое». Мэриан, смущенная и раскрасневшаяся, пробормотала что-то похожее на благодарность, но она и впрямь была в восторге от такого великолепного подарка. И то и дело нервно касалось пальцами ожерелья. Они опять замолчали. Мэриан молчала, потому что не знала, что сказать, а Анна, кажется, просто ушла в себя, в свои мысли. «Сегодня вечером», — подумала Мэриан. Она выглядит более веселой, не такой сонной, как всегда. Круглый багровый шар опускался за горизонт в пламенеющее море. Золотое сияние растворилось в синих сумерках, и огромная узорчатая серебряная луна, дождавшись своего часа, появилась над крышей. И тут Мэриан что-то заметила вдали. Огни, загоревшиеся в окнах дома Райдерса. Чуть повернув голову, она обнаружила, что Анна смотрит в том же направлении. Мэриан начала думать, как бы, словно невзначай завести речь о Райдерсе. Но Анна опередила ее. «Приглашу Эффингама Купера посмотреть на мое новое платье. Вы должны познакомиться». Мэриан оторопела. После столь упорного молчания о том доме эти простые, обыденные слова удивили и смутили ее. И вместе с тем она поняла, что фраза на самом деле сказана не случайно. Анна выговорила ее с некой запинкой, словно давно задумала сказать, и теперь определенным усилием осуществила задуманное. Мэриан попыталась ответить безмятежно. «Значит, мистер Купер уже здесь?» И этим выдала, что кое-что уже знает. «Приезжает завтра». «Если так, то послезавтра Элис Лэр может прислать приглашение». Женщины не смотрели друг на друга. Мэриан готова была на все, чтобы не дать разговору угаснуть. Она сказала: «Старик наверняка с нетерпением ждет гостя». «Мистер Скотту говорил, что он ученый. Что он изучает?» «Грецию, кажется. Платона. Он пишет книгу о Платоне». «Мне хотелось бы знать греческий». «А какой он, этот старик?» «Я не знаю», — ответила Анна. «Мы с ним никогда не встречались». И с этими словами она повернулась к Мэриан. Совершенно уничтоженная этим ответом, Мэриан боялась встретиться взглядом со своей хозяйкой, а когда, наконец, решилась поднять глаза, обнаружила, что Анна